Еще около часа Алексей просидел в укрытии, когда на горизонте появились противники. Они двигались с двух сторон в точку их нынешней высадки. Сблизившись, они стали в круг и что-то обсуждали. Затем один из них, похоже, старший, достал спутниковый телефон и приложил к уху, видимо, докладывал обстановку своему командованию, закончив разговор, что-то объяснял остальным. Расстояние до боевиков оставалось около 30 метров. Другого шанса может и не представиться. В этой местности можно атаковать, не беспокоясь о лишнем шуме. Война давно закончилась, и верные псы Сифата могли мирно жить в кругу семьи, но они сами выбрали свой путь. Две приготовленные гранаты одна за другой полетели в сторону врага. На месте прогремевших взрывов поднялся столб пыли. Алексей немедля с автоматом наготове бросился вниз по склону. Когда туман рассеялся, он уже был рядом с душманами. Двое из них не подавали признаков жизни. Один из оставшихся в живых громко стонал, обхватив руками живот у другого. Видимо, были повреждены ноги, но, заметив нападавшего, он, подняв с земли автомат, борясь с болью, пытался навести оружие на противника. Короткая очередь, и маджахед замертво рухнул на земь. Подойдя к последнему, Алексей спросил: «Сколько вас еще в горах?» «Много. Наши воины вокруг, и тебе не уйти от возмездия Сифата. Он лично будет снимать с тебя живого кожу. Будь ты проклят!» Сквозь зубы, корчась от боли, ответил боевик: «Я не стану тебя убивать, сам подохнешь. Но если доживешь до прихода своих, можешь передать, что не нужно стоять у меня на пути, иначе вас постигнет участь этих», — Демидов показал на мертвых душманов. Раненый что-то бормотал тихо, а Алексей стал проверять содержимое вещмешков убитых. Сегодня снова удача оказалась на его стороне. Среди трофейных вещей он нашел альпинистское снаряжение, чего так не хватало сейчас. Заполнив доверху свой рюкзак провизией и боеприпасами, он снова начал очередной тяжелый подъем. Почти неделю занял переход практически непроходимой горной гряды. Еще один спуск, и за следующей вершиной на горизонте покажется та афганская равнина вблизи города Файзабад, по которой он держал путь в Индию. Не думал, что спустя столько лет придется вновь сюда вернуться. Вбив клин в мерзлую толщу снежного покрова вершины и пропустив сквозь него веревку, Алексей начал спуск. Вниз по склону виднелась большая впадина. Скорее всего, под снегом находится каньон. Туда не стоило идти. Опасность провала в таких местах очень высока. Спускаться желательно по диагонали до ближайшего выступа скалы, а там смотреть по обстановке. Пока Алексей готовился к спуску, поднялся сильный ветер. Подхватывая с поверхности ледника мелкие снежинки, он вскоре превратился в мощную пургу, ограничивая видимость до нескольких метров. Спуск стал практически невозможен, но и наверху оставаться нельзя. Осторожно ощупывая ногой каждый выступ, он медленно удалялся от вершины, надеясь, что ниже метель ослабнет. Метр, еще метр ниже. Вокруг непроглядная белая стена. Следующий выступ оказался лишь слабым, рыхлым настом. Едва Алексей перенес на него тяжесть тела, опершись ногой, как выступ куда-то провалился. и, держась за веревку, он заскользил по склону снежного покрова ледника, выравнивая диагональ спуска в прямую линию. Через секунды, больно ударившись о неровность горы спиной, веревка в руках ослабилась, став бесполезной страховкой. Тело стремительно полетело вниз, как раз в ту впадину, которую Алексей планировал обойти. Еще один жесткий удар, и вместе с толщей снега, не в силах предотвратить неизбежное, он стал уноситься в глубину узкого каньона. Большой, сверкающий на солнце самолет благополучно доставил своих пассажиров в подмосковный аэропорт. Амалу с сыном встречал заметно постаревший после последнего разговора при отлете в Индию Иван Петрович с Марией Александровной. Особист сдержал обещание. Двое служивых передали объект охраны, можно сказать, из рук в руки. «Здесь они в безопасности, и наша миссия закончена», — доложил военкому один из сопровождавших парней. «Спасибо, ребята, дальше мы уж сами справимся», — поблагодарил он в ответ. Старенькие «Жигули» с необычными пассажирами не спеша двигались по Рязанскому шоссе. Мария Александровна бережно держала на руках маленького Ванюшку, периодически поглаживая его по маленькой головке с черными, как смоль, редкими волосиками. Давно у нее не было такого довольного, счастливого вида. Малыш же, не обращая ни на кого внимания, увлекся красивой машинкой, подаренной встречающими добрыми стариками. «Наконец и у нас появился внучок. Мы очень рады видеть вас на нашей земле. Правда, хотелось бы при других обстоятельствах, но ничего, скоро все наладится, приедет и Алексей», — произнес Иван Петрович, стараясь немного сгладить заметное беспокойство Амалы, ярко выраженное на ее красивом смугленьком личике. «Вы не знаете, где он сейчас? Что с ним? Мне ничего не говорят, сказали только, что живой», — поинтересовалась девушка. «У нас также нет о нем никаких новостей. Не переживай так. Он выберется из сложившейся ситуации. Еще в более сложные переделки попадал, но всегда оставался победителем. Для него сейчас самое важное, что ты с сынишкой в безопасности. А это мы тебе гарантируем», — попытался успокоить Амалу Иван Петрович. «И все равно на сердце неспокойно. Он ведь совсем один в чужой стране, и путь у него опасный», — дрожащим голосом ответила девушка. Иван Петрович промолчал. «Раз переживает, значит, любит». Амала не знала всех тонкостей проводимой секретной операции по ликвидации террориста. Ей довели лишь то, что она должна знать. Так ей будет легче перенести разлуку с любимым мужем. По дороге они с Марией Александровной рассказывали о жизни в России, вспоминали веселые истории, пытаясь отвлечь девушку от грустных мыслей. Девушка уже довольно сносно разговаривала на русском, что облегчало их общение. Комната для желанных гостей понравилась Амале, а еще больше Ванюшке. Множество забавных игрушек, закупленных заранее стариками, надолго заняли малыша. Понравился ему и двор, оборудованный множеством детских аттракционов, да еще ватага таких же малышей вокруг. После прогулки он никак не желал идти домой. Для Амалы и малыша городская жизнь была непривычна. Она с раннего детства навещала деда в деревне, а после гибели родителей в городе бывала редко. Как-то, сидя за обеденным столом, Иван Петрович неожиданно спросил у Амалы: «Где вы планируете дальше жить после возвращения Алексея?» «Наверное, вернемся в Индию, где остался наш дом, дедушка. Нам хорошо там. У нас ведь больше и нет ничего. В родительский дом Алексей возвращаться не хочет, — ответила девушка. — Почему же ничего нет? Теперь эта квартира принадлежит вашей семье. Я, посоветовавшись с женой, составил завещание в вашу пользу. После возвращения Алексея можете оставаться у нас навсегда. Квартира большая, места хватит всем. И нам на старости лет веселее будет жить. Давно мечтали о внуке, — произнес Иван Петрович, и непривычная мужская слеза скатилась по морщинистой, гладко выбритой щеке. Такое решение хозяев квартиры искренне потрясло девушку. Но почему так? Вы когда-то говорили, что у вас есть сын, который живет в другом городе, и у него семья. Разве не ему должен остаться отчий дом? Ничего не подозревая, спросила Амала. Мария Александровна вдруг заплакала и, встав из-за стола, ушла к себе в комнату. Амала, ничего не понимая, смотрела в мокрые от слез потускневшие глаза Ивана Петровича, ожидая ответа. Она никоим образом не хотела чем-то обидеть этих милых стариков. Хозяин дома собрался с силами и тихо начал горький рассказ. У нас больше нет ни сына, ни его семьи. Ужасное горе постигло нас. Год прошел, как схоронили мы их. Страшная автокатастрофа унесла жизни наших детей и внука. И вот остались мы одни-одинешеньки на этом свете. Вначале жить не хотелось. Смерть родителей, братьев, сестер больно переживать, но хоронить собственных детей. Он замолчал. От горьких воспоминаний в горле повис ком, но, собравшись, продолжил. Врагу не пожелаешь такое испытать. Ваше появление в нашем доме помогло нам разжечь угасающий жизненный уголек. Мария Александровна, увидев вас в аэропорту, впервые за много месяцев улыбнулась. Я думал, она никогда уже не сможет справиться с постигшим горем. Простите меня, пожалуйста, что затронула запрещенную тему. Я ведь не знала ничего о трагедии. Извинилась Амала, не нужно извинений. Все равно когда-то пришлось бы вернуться к этой теме. А сейчас, благодаря вашему присутствию у нас, мы как бы снова возвращаемся к жизни. Спасибо. Поблагодарил Иван Петрович и поотечески приобнял за плечи сидящую рядом Амалу. Девушка молча сидела, переваривая услышанное. Закаленный в армии и на войне, отставной полковник в душе такой же ранимый и человечный, как и другие люди. Вторая неделя проживания Амалы с сыном в семье бывшего военкома подходила к концу. Соседи уже познакомились и привыкли к новой смуглой жительнице, разговаривающей с заметным чужим акцентом и с чернявым красавцем-малышом, ежедневно гуляющими во дворе. Часто к ним присоединялись и Мария Александровна с Иваном Петровичем. Порой они, как малые дети, вместе с Ваней старательно строили песчаные замки, жужжали, имитируя звук мотора игрушечного пластмассового автомобиля, толкая его по песочнице. Ванюша с радостью пытался подражать старикам. Как-то вечером, сидя на диване, Амала вдруг тихо застонала Приложив руку к левой стороне груди, Мария Александровна быстро присела рядом и испуганно спросила: «Что с тобой, моя девочка? Где болит?» Сердце почему-то сжалось. Никогда раньше такого не было. Будто кто-то невидимый пытается его раздавить. «Алексей! Алексей в беде! Я чувствую это. Ему нужна помощь!» Женщина побежала на кухню и через мгновение вернулась с лекарством. «Выпей, дочка, это успокоительное. Станет легче. На себе испытала». А Мала выпила предложенные капли и прилегла. Боль приутихла, но на душе все равно оставалось беспокойство. Очнувшись, Алексей попытался открыть глаза. Один глаз никак не желал подчиняться, будто чем-то был заклеен. Он провел рукой по лицу, посыпались мелкие красные частички запекшейся крови. На голове обнаружилась приличная ссадина. Кое-как, отмыв глаз горстью снега, он смог полноценно осмотреться, хотя в голове стоял шум. И вначале не мог сосредоточиться, вокруг все расплывалось. Еще немного, и более-менее сконцентрировался, он находился в каком-то каменном пространстве. Небольшая природная пещера в форме куба, лишь одной гранью, наполовину прикрытой снегом, освещалась тусклым дневным светом. Алексей попытался встать. Размер вынужденного убежища позволял выпрямиться практически в полный рост. Опершись на колено, он почувствовал острую боль в боку. Скорее всего, сломаны ребра. Но это еще полбеды. Пошевелив конечностями, убедился, что остальные кости целы, хотя и здорово ныли. Чтобы определить свое настоящее положение, попытался выползти из пещеры и осмотреть место. Это получилось, но не более. Все, что ему удалось увидеть... Это преломляющийся метрах в 20 выше дневной свет. Открытого неба увидеть невозможно. Со всех сторон оказались лишь отвесные снежные стены, местами открывающие участки серых камней. Выходит, он находится в проеме внутри скалы, из которого выбраться самостоятельно нет никакой возможности. Печальная перспектива. Он вернулся обратно и присел, прислонившись к холодной каменной стене. Неужели это конец? Следов на поверхности никто не сможет отыскать. Их уничтожила пурга. А, впрочем, кто будет меня искать? Душманы? Возможно. Но они, скорее всего, потеряли след. Свои? Они сюда не доберутся. Придется, наверное, коротать здесь долгое время. Только есть что-то очень хочется, будто не кушал целую вечность. А сколько уже времени я здесь нахожусь? Алексей вслух оценивал ситуацию, в которую попал. В памяти всплыл лишь момент его падения и жесткий удар обо что-то твердое. На этом эпизоде картина происшедшего прерывалась. Как бы ни развивались дальнейшие события, а кушать все же хотелось. Осмотрев место вокруг себя, рюкзака не оказалось. Он снова пробрался к выходу и начал разгребать руками рыхлый снег. Вскоре поиски увенчались успехом. Вначале он нащупал узкую шлею вещмешка, а, потянув ее на себя, вместе с ним показалась и потерянная шапка, которая сейчас тоже не помешает. Температура здесь отнюдь не жаркая. Автомата, правда, не нашел, хотя он сейчас ни к чему воевать не с кем. Алексей развязал тесьму в своей сокровищнице и проверил содержимое: тушенка, лаваши, вода и пару гранат. Да, помирать пока рановато, тем более это никак не входило в планы десантника. Провизии хватит, если экономно, на недельку, а там будет видно. При помощи ножа, который оказался на месте, он вскрыл банку тушеного мяса и принялся утолять голод. Аппетит оказался прямо зверским. 350 граммов оказались внутри за пару минут. Отложив пустую банку в сторону, он потянулся за флягой с водой, но тут же отпрянул назад. Возле емкости, свернувшись кольцами, лежала змея. По виду она напоминала гадюку Рассела, водившуюся и в горных районах Индии. Она довольно смела и опасна. Не хотелось бы почувствовать укус этого присмыкающегося на себе. Подняв голову, она смотрела на человека, периодически высовывая раздвоенный язык и громко шипя. Алексей не мог понять, откуда она могла появиться, но такое соседство стало чрезвычайно опасным. Каждый оставался на своем месте, в одном положении. Двигаться нельзя, слишком малое расстояние их разделяло, и все-таки нервы у гадюки оказались слабее. Несколько раз, покачав головой из стороны в сторону, она обнюхала флягу и, развернувшись, поползла к углу пещеры. Рука нащупала пустую железную банку. Он тут же запустил ее вслед непрошенной гости. Напугать удалось. Она быстро скрылась в узком лазе, которого Сергей сразу не обнаружил. Он быстро законопатил норку той же банкой, загнав ее каблуком ботинка вровень со стеной. Пришлось обследовать и остальную площадь временного жилища. Нашелся еще один лаз. Подобрав с пола по размеру камень, которых здесь оказалось достаточно, он заделал опасное отверстие. Стерев со лба холодный пот, Алексей решил провести более тщательную разведку каньона. Сломанные ребра давали о себе знать при малейшем резком повороте, но это не могло остановить перенесшего куда более страшные раны десантника. Он снова выполз из пещеры и стал осматривать отвесные стены, местами обрубая ножом нависший на камнях снег. Но сколько ни пытался он найти спасительный выход из западни, все тщетно, никаких вариантов, даже если бы сохранилось снаряжение, в данной ситуации оно оказалось бы бесполезным. Из-за нависшего вверху выступа скалы он даже не смог определить, на какой глубине от поверхности сейчас находится. Но он остался жив. И это самое главное. Шанс, что когда-нибудь он все-таки выберется отсюда, очень мизерный, но никогда не нужно отчаиваться.